Холодный ветер, свирепствовавший с утра, утих, и полная тишина воцарилась в лесу. Внизу, между могучими стволами, было почти темно, и нелегко было различить маленькую фигурку, осторожно пробиравшуюся через валежник. Несмотря на завет старейшего, Крэг плакал. Один. Один против всего света, полного опасных зверей, враждебных человеку и непонятных сил. В одиночку человек обречен на гибель. Ему надо найти людей, найти чужое племя, которое приютит его. Крэг шел только днем, шел в сторону полуденного солнца, как велел старейший, а на ночь устраивался на каком-нибудь дереве. Так и на этот раз, когда стемнело, Крэг расположился среди ветвей ели. Усталость взяла свое, и он быстро заснул. Но даже во сне его чуткое ухо уловило легкий шорох. Мальчик тотчас проснулся и сжал в руке каменный топор. Шорох повторился. Он не один на дереве. Он едва успел понять это, как откуда-то сверху на него обрушилось гибкое тело огромной рыси. Крэг успел увернуться и, изогнувшись со всей силой, ударил рысь топором по голове. С яростным воем, ломая ветки, рысь свалилась с дерева. Крэг знал, звери кошачьей породы падают легко и тотчас становятся на ноги. Рысь же шлепнулась, как тяжелый мешок, и затихла. Когда Крэг открыл глаза, было уже светло. Внизу у корней дерева лежал его поверженный враг. Я убил тебя, рысь! Что это? Крэг! Крэг! Эти голоса я знаю. Это они. Они... зовут меня Рюка Старейший. Брат! Брат! Мы услышали твой победный клич и бросились к тебе. А зачем? Зачем вы ищете меня? Вы хотите, чтобы я вернулся? О, нет, брат! Нет, нет, Крэг. Только ты ушел... как на нас напали черноволосые. Много наших погибло в битве, остальных они увели с собой. А нам с Рюгом удалось скрыться, и мы пошли вслед за тобой в сторону полуденного солнца. Но я унес с собой огненные палочки. Вот они. Вот, пойдемте, дети. Я знаю законы жизни. Мы не погибнем. Старик и дети нашли новую пещеру и провели в ней зиму. Старик учил внуков. Он учил их распознавать голоса земли и живых существ, ее населяющих. Учил определять животных по их следам. Учил отбирать кремни у подножья больших утесов. Так, у нас довольно древков для дротиков, но мало каменных наконечников. Ну, ничего, я покажу, как надо их обтесывать. Вот, вот возьму вот этот. Вот, видите, поддается, еще нажмем немного, так сильнее... Поддается! Раскололся! Ой, какой наконечник, и можно убить оленя! Старейший, разреши, я тоже. Вот этот камень я возьму. Сейчас я его... Ох, как больно ударил по ноге! Это тебе не коренья собирать! Старейший и мальчики охотились на оленей, на мелких животных. Они стремились избегать встреч с грозным вуром. Перед охотой старик рисовал углем изображение оленей на стенах пещеры. С затаенным трепетом мальчики наблюдали, как на рисунках появлялись дротики и копья, поражавшие животных. Им казалось, что нарисованные копья вонзаются в души зверей. Это было колдовство. Оно должно было принести им счастье на охоте. А вот старейший нарисовал смерть медведя. Крэк и Рюк стали яростно бросать горсти песка в то место, где старик изобразил глаза, оба на одной стороне. Нужно было ослепить вура, чтобы он не мог видеть охотников, и при этом обмануть его, чтобы он не знал, кто лишил его зрения. Как песню мальчики затянули заклинание. Вур, уходи! Вур, не реви! Ослепни на оба глаза! Вур, не реви! Вур, уходи! Не мы тебя ослепили! Теперь медведь был им не так страшен. Они околдовали его, они связали его силу. Но, увы, колдовство не помогло. Страшное несчастье посетило их снова. Однажды, когда они возвращались с охоты, им повстречался громадный медведь. Грозно рыча и свирепо мотая головой, зверь пошел на людей. Могучий удар медвежьей лапы обрушился на старейшего. Крэк кинулся на помощь. Зверь, оставив свою жертву, погнался за мальчиком. Крэк, как молния, взлетел на крутую скалу. Медведь не смог. Он еще долго бушевал внизу, а затем скрылся в лесу. Мальчики похоронили старика по обычаям своего рода. Около головы положили еду, в руки вложили копье и завалили могилу камнями. Под камнями старейшему холодно. И темно. Старейший спит в могиле, а тень его живет. А где она? Ушла туда, где живут тени. Рюк, а теперь пойдем. Еще когда меня изгнали из пещеры, старейший велел идти в сторону полуденного солнца.